Глава 29. Я посетил банк и снял 4000 долларов наличности. Кассир в банке должен был спросить разрешение заведующего кассой, которому, в свою очередь, нужно было найти менеджера банка. Я пытался вспомнить, когда в последний раз пользовался услугами банковского кассира, а не банкоматом. Но так и не смог. Я остановился у магазина CVS и купил 2 одноразовых телефона. Зная, что полицейские могут в любой момент отследить телефон, когда он включен, я выключил свой мобильный и сунул его в карман. Если мне нужно будет позвонить, я воспользуюсь одноразовым телефоном и выброшу его, когда будет нужно. Если полицейские могут отследить такие телефоны, то и ребята вроде Дэнни Цукера тоже. Я не знал наверняка, но уровень моей паранойи был оправданно невероятно высоким. Я не смог бы избежать мобильной сети долго, но несколько дней — это то, что мне нужно. Сначала о главном. Бенедикт сказал, что никто из нового начала не знает, где Натали. Я не был в этом уверен. Организация начала свою деятельность с Лэнфорда при содействии в той или иной части профессора Малкольма Юма. Настало время позвонить моему старому наставнику. Последний раз я видел человека, в чем кабинете обитаю, 2 года назад на политологическом семинаре по конституционным нарушениям. Он прилетел из Флориды и выглядел здоровым и загорелым. Его зубы были потрясающе белыми. Как и многие жители Флориды на пенсии, он являл собой человека отдохнувшего, счастливого и очень старого. Мы замечательно провели время, но между нами ощущалась некая дистанция. Но Малкольм Юм мог себе такое позволить. Я любил этого человека. Помимо отца, он был для меня ближе всех прочих, к примеру, для подражания. Но он четко дал понять, что выход на пенсию был окончательным. Он всегда ненавидел академических бездельников, тех профессоров и администраторов, которые продолжали занимать свои места и после выхода на пенсию, как стареющие игроки, которые не хотели сталкиваться с неизбежным. Покинув наши священные залы, профессор Юм уже не хотел возвращаться. Он не ностальгировал и не жил прошлыми заслугами. Даже в 80-летнем возрасте Малькольм Юм был предусмотрительным парнем. Прошлое — это прошлое. Прошлое. Так что, несмотря на нашу богатую историю, мы не общались регулярно. Эта часть его жизни была закончена. Теперь Малкольм Юм играл в гольф, посещал книжный клуб любителей детективов и играл в бридж с друзьями из Флориды. Возможно, деятельность в новом начале он тоже оставил позади. Я не знал, как он ответит на мой звонок, будет взволнован или нет. Да, меня это особенно и не волновало. Мне нужны ответы. Я набрал его номер в Вера Бич. После 5 гудков включился автоответчик. Гремящий голос Малькольма с печатью возраста пригласил меня оставить сообщение. Я уже собирался это сделать, когда понял, что у меня нет номера, на который можно перезвонить, поскольку мой телефон был выключен большую часть времени. Значит, попробую позвонить позже. Что теперь? Мозг снова начал напряженно работать, в сотый раз возвращаясь к отцу Натали. Он был ключевым в данном деле. Я все думал, кто мог пролить свет на то, что с ним случилось. Ответ был очевиден – мама Натали. Я раздумывал, может быть, позвонить Джули потом и спросить разрешения поговорить с ее матерью. Но опять же, кажется, это пустая трата времени. Я отправился в местную библиотеку, чтобы воспользоваться интернетом. Я искал Сильвию Эйвери. Нашелся адрес Джули потом в Рэмси, Нью-Джерси. Я на минуту откинулся на спинку, чтобы подумать. Я зашел на сайт «Желтых страниц» и сделал запрос «Пансионаты для престарелых в Рэмси». Их оказалось 3. Я позвонил туда и попросил поговорить с Севильей Эйвери. Все сказали, что у них нет постояльцев. Они все использовали этот термин с таким именем. Я вернулся к компьютеру и расширил поиск до округа Берген, Нью-Джерси. Компьютер выдал внушительный список. Я открыл карту и начал обзванивать ближайшие Крэмси. На шестой звонок оператор в пансионате Гайд-Парк сказала: «Сильвия, думаю, она на занятии ремеслом с Луизой. Хотите оставить сообщение?» На занятии ремеслом с Луизой, словно она ребенок в летнем лагере. А нет, я перезвоню. Спасибо, у вас есть часы посещения? Мы принимаем гостей с 8 утра и до 8 вечера. Спасибо. Я повесил трубку и зашел на сайт пансионата Гайд-Парк. У них было ежедневное расписание онлайн, которое включало занятия ремеслом с Луизой. Согласно ему, следующим был клуб Скрабла, потом общество путешественников на диване, без понятия, что это значит. И далее ярмарка выпечки. На завтра был запланирован трехчасовой поход в Парамус Парк Молл. Но на сегодня ничего, значит, все будут дома. Хорошо. Я направился в салон проката автомобилей, попросил машину среднего размера и получил Ford Fusion. Пришлось воспользоваться кредиткой. Настало время для еще одного путешествия, в этот раз, чтобы навестить маму Натали. Я не слишком волновался, что ее не будет на месте, когда я приеду. У постояльцев пансионатов для престарелых редко бывают незапланированные поездки. Но если все-таки не будет, то недолго. Я мог подождать. В любом случае, мне некуда идти. Кто знает, может быть, провел бы восхитительный вечерок с Мейбл за игрой в карты. Только я выехал на 95-ю трассу, как мой мозг тут же вернул меня к последней поездке по этой самой дороге, которая была... Вау! Вчера! Я поразмыслил над этим. Я съехал с дороги, достал телефон и включил его. Там было несколько писем и неотвеченные звонки. Три из них были от Шанты. Я проигнорировал их, открыл поисковик и быстро набрал в гугле «Дэнни Цукер». Был один человек с таким именем, который работал в Голливуде. Посему большая часть ссылок была на него. Я попытался набрать имя и слово «преступник» вместе. Ничего. Тогда я открыл форум гангстеров-энтузиастов. И там не было ничего о Дэнни Цукере. Итак, что? Я мог неправильно написать имя. Я попробовал Цуккер, Зуккер и Зуккер. Ничего существенного. Съезд на Флашинг был рядом. Это крюк, но ничего страшного. Я решил попытать счастье и поехал на бульвар Фрэнсиса Льюиса. Оранжереи, всемирный сад и цветочный магазин, у которого я побил Эдварда, были открыты. Я вспомнил это происшествие. Я всегда гордился тем, что следую правилам, и мне пришлось самому оправдывать себя за вчерашнее насилие, тем, что я защищал ребенка, хотя, по правде сказать, не было никакой необходимости разбивать Эдварду нос. Мне нужна была информация, и я нарушил закон, чтобы получить ее. Тот самый закон, который с легкостью даст рационалистическое обоснование тому, что я сделал. В данном случае наиболее убедительным было бы, что я ударил Эдварда в качестве возмездия. Но ближе к делу. Обо всем этом мне предстоит подумать, когда выдастся свободная минута. А сейчас я задавался вопросом, не понравилось ли мне все это отчасти. Нужно ли было мне бить Эдварда, чтобы получить информацию? На самом деле нет. Были и другие способы. Но самое ужасное было даже позволить этой мысли прийти в голову. А не нашел ли я некоторое наслаждение смерти Отто? На своих занятиях я часто говорю о важности примитивных инстинктов философии и политологии. Неужели я думал, что я исключение? Может быть, правила, которые я так лелею, служат не для того, чтобы защищать других от нас, а чтобы защитить себя от самих себя. На занятиях по ранней политической мысли Малькольм Юм любил исследовать тонкие грани между добром и злом. Я зарекся от таких разговоров. Это неправильно. Это правильно, это неправильно. Так по какую сторону я сейчас? Я припарковался рядом с входом, прошел мимо большой распродажи многолетников и керамики и вошел внутрь. Магазин был гигантским. Едкий запах дерна наполнял воздух. Я свернул налево, обошел свежие кусты и кустарники, аксессуары для дома, уличную мебель, грунты, торфяной мох, что бы это ни было. Я внимательно рассматривал каждого, на ком был ярко-зеленый фирменный фартук. Это заняло около 5 минут. Я нашел парня, который, что довольно интересно, работал в отделе удобрений. На его носу была повязка, под глазом синяк. У него на голове по-прежнему была кепка Brooklyn Nets с козырьком назад. Он помогал покупателю загружать мешки удобрений в тележку. Покупатель говорил ему что-то. Парень кивал с энтузиазмом. У него в ухе была сережка. Волосы, выглядывающие из-под кепки, можно было описать как полосатый блондин. Парень работал усердно, улыбаясь все время. Пытаясь удовлетворить все потребности покупателей, я был впечатлен. Я подошел к нему, встал сзади и принялся ждать. Я пытался определить, с какого угла лучше зайти, чтобы он не смог сбежать. Когда он закончил с текущим покупателем, то тут же начал высматривать, кому бы еще помочь. Я подошел и дотронулся до его плеча. Он повернулся с улыбкой наготове. «Чем?» И запнулся, когда увидел мое лицо. Я уже был готов сорваться с места и бежать за ним, но не знал, как лучше поступить. Я хотел даже схватить его, если он попробует удрать. Но это бы привлекло слишком много ненужного внимания. Я приготовился, ожидая его реакции. «Приятель!» Он обвил меня руками, сжав в крепких объятиях. Я не ожидал такого, но не сопротивлялся. «Спасибо, парень, спасибо тебе большое!» «Не за что!» «О, приятель, ты мой герой, ты знаешь это? Эдвард такой мудак! Задирает меня, потому что знает, что я не силен!» «Спасибо, приятель, большое спасибо!» Я снова повторил. «Не за что!» «Так в чем твоя польза?» — спросил он. «Я знаю, что ты не коп. Ты что, не знаю, вроде супергероя или что-то в этом духе?» «Супергероя? В смысле, ты болтаешься по округе и спасаешь людей и прочее. А когда ты спросил его о связи с ММ, его лицо неожиданно потемнело. «Приятель, надеюсь, что у тебя за спиной есть целая шайка мстителей или чего-то в этом духе, если ты решил тягаться с ним. Именно об этом я и хочу тебя спросить. Да?» «Эдвард работает на парня по имени Дэнни Цукер, так?» «Так». «Кто такой Дэнни Цукер?» «Самый больной чувак на свете. Он бы убил щенка просто за то, что тот оказался на его пути. Ты не поверишь, насколько он чокнутый псих. Как-то он помочился на штаны Эдварда. Серьезно?» «Потрясающе. А на кого работает Дэнни?» Парень даже отступил назад. «Ты не знаешь?» «Нет, поэтому я здесь. На самом деле, да». «Приятель, я пошутил, что ты супергерой. Теперь я понял. Ты просто увидел, что это дерьмо бьет меня. И не знаю, ты большой парень и ненавидишь бандитов и прочее, так?» «Нет, мне нужна была информация. Надеюсь, что одна из твоих суперспособностей — пуленепробиваемость. Если ты свяжешься с этими ребятами, я буду осторожен. Я не хочу, чтобы ты пострадал, потому что помог мне, понимаешь?» «Понимаю», — сказал я, пытаясь максимально хорошо изобразить тон компетентного профессионала. «Просто расскажи мне, что знаешь». Парень пожал плечами. «Эдди — мой букмекер. Только и всего. Я не заплатил вовремя, а ему нравится делать людям больно. Он ничтожество. Как я уже говорил, он работает на Дэнни С. Дэнни — важная шишка в ММ». «Что такое ММ?» Я бы сморщил нос, чтобы показать, что это значит. Но мой чертов нос убивает меня. Я кивнул. «Так Дэнни С работает на мафию. Это ты пытаешься сказать?» «Не знаю, как они себя называют. В смысле, такое слово я слышал только в очень старых фильмах. Могу только сказать, что Дэнни С работает непосредственно на главу ММ. Этот парень легенда. Как его зовут?» «Ты шутишь? Ты что, и вправду не знаешь? Как ты здесь живешь и не знаешь?» «Я не живу здесь». «А, так ты расскажешь?» «Я должен тебе, так что да. Как я уже говорил, Дэнни Ц — это что-то вроде правой руки главы ММ». «И что такое ММ?» Пожилая женщина встала между ними. «Здравствуй, Гарольд!» Он улыбнулся ей широкой улыбкой. «Здравствуйте, миссис Энч! Как ваши петунии?» «Ты был прав насчет ящиков на окне. Ты гений в расстановке цветов. Спасибо. Если у тебя есть минутка, только закончу с джентльменом и буду в вашем распоряжении». Миссис Эйч поковыляла прочь. Гарольд смотрел ей вслед, все время улыбаясь. «Гарольд», — сказал я, пытаясь вернуть его к теме, — «кто такой ММ?» «Да ладно, приятель, ты что, не читаешь газеты? ММ, Дэнни Ц подчиняется непосредственно самому большому и плохому парню. ММ! ММ Максвелл Майнер». Что-то щелкнуло. Должно быть, на моем лице отразилось все. Поэтому Гарольд сказал: «Вау, приятель! С тобой все в порядке?» Мой пульс участился. Кровь молотом билась в ушах. Я мог бы поискать и на телефоне, но мне нужен был экран. Мне нужен интернет. Владелец не разрешает никому пользоваться здесь интернетом. Он заблокирован. Я поблагодарил его и поспешно вышел. Майнер. Я уже слышал это имя касательно этого дела. Я, как сумасшедший, поехал на Северный бульвар и нашел то же самое киберкрафт-интернет-кафе. Тот же тусовщик-лоботряс был за стойкой. Если он узнал меня, то не показал этого. 4 терминала было свободно. Я заскочил в один из них и быстро напечатал адрес газеты «Нью-Йорк». Щелкнул на архив и ввел запрос 25 мая. Следующий день после того, как была сделана фотография Натали камерой слежения. Казалось, компьютер думал целую вечность. «Давай, давай!» А потом выскочил заголовок. «Застрелен филантроп. Арчер Майнер убит в своем собственном офисе». Мне хотелось закричать: «Эврика!» Но я сдержался. «Майнер! Это не может быть простым стечением обстоятельств». Я открыл статью и начал читать. Арчер Майнер, сын главаря банды Максвелла Майнера, защитник прав потерпевших, был убит вчера вечером в высотном здании на Парк-авеню, где, по-видимому, он пал жертвой подчиненного собственного отца. Известный как сын Майнера, который начал вести честный образ жизни. Арчер Майнер работал с жертвами преступлений, причем в последние недели публично осуждал своего отца и обещал предоставить окружному прокурору доказательства семейных преступлений. Больше никаких подробностей в статье не было. Я снова вернулся к строке поиска и набрал «Арчер Майнер». На следующей неделе было еще несколько статей. Я начал просматривать их, ища хоть какую-то зацепку, какую-нибудь связь между Арчером Майнером и Натали. Статья, которая вышла через 2 дня после убийства, привлекла мое внимание. Нью-Йоркская полиция ищет свидетеля убийства Майнера. Источник из Нью-Йоркской полиции сообщил, что в настоящее время ищут женщину, которая, возможно, является свидетельницей убийства сына местного гангстера, который превратился в героя Арчера Майнера. Полиция Нью-Йорка не прокомментировала это заявление прямо. «На самом деле мы расследуем большое количество зацепок», сказала Анда Олсон, пресс-секретарь полиции. «Мы полагаем, что в ближайшее время заключим под стражу подозреваемого». «Подходит» или что-то в этом роде. Помнится, я подумал, что фотография Натали с камеры наблюдения была сделана в вестибюле офисного здания. Хорошо, что дальше? Суммируем. По какой-то причине Натали оказалась в офисе Майнера той ночью. Она видела убийцу. Это объясняет страх на ее лице. Она сбежала, надеясь, что ее никто не заметил. Но полиция Нью-Йорк, должно быть, просматривала видео на камерах наблюдения и увидела, как она идет по коридору. Но я что-то упустил, что-то важное. Я продолжил читать. Когда прозвучал вопрос о мотивах преступления, Олсон ответила: «Мы думаем, что Арчер Майнер был убит, потому что хотел поступить правильно. Сегодня мэр Блумберг назвал Арчера Майнера героем. Он пересилил имя и историю своей семьи, чтобы стать одним из величайших нью-йоркцев. Его неустанная работа от имени жертв, в результате чего преступники были приведены к ответственности, не будет забыта. Многие удивляются, почему Арчер Майнер, который недавно осудил своего отца Максвелла Майнера и его помощников в организованном преступном синдикате, известном как ММ, не был помещен под программу защиты свидетелей. Это была его просьба», — сказала Олсон. Источник, близкий к вдове Майнера, сообщил, что ее муж работал всю ночь, чтобы компенсировать преступление отца. «Сначала Арчер просто хотел получить хорошее образование и жить дальше», — говорит источник. Но как бы быстро он ни бежал, Арчер не мог сбежать от этой ужасной тени. И вовсе не из-за того, что он не пытался. Арчер Майнер – активный сторонник защиты прав жертв преступлений. Нью-Йоркская полиция не стала предаваться голословным рассуждениям. Но самой популярной, хоть и шокирующей, является теория, что Максвелл Майнер убил собственного сына. Максвелл Майнер не отрицает обвинение, но сделал следующее короткое заявление: «Моя семья и я опустошены смертью сына Арчера. Я прошу прессу не мешать моей семье оплакивать потерю». Я облизал губы и нажал следующую страницу. Когда я увидел фотографию Максвелла Майнера, я уже ничему не удивлялся. Это был человек с тоненькими усиками с похорон Отто де Веро. Теперь все сложилось. Только сейчас я понял, что сижу, затаив дыхание. Я откинулся назад и попытался расслабиться. Заложил руки за голову и закрыл глаза. В моем подсознании рождались новые пространственно-временные связи. Натали была там в ночь громкого убийства Арчера Майнера. Думаю, она была свидетельницей преступления. На определенном этапе нью-йоркская полиция выяснила, что Натали была запечатлена на видеокамеры наблюдения. Натали, опасаясь за свою жизнь, решила исчезнуть. Я хотел продолжить поиски, но уверен, что никого не осудили за убийство Арчера Майнера. Поэтому-то нью-йоркская полиция спустя столько лет все еще ищет Натали. И что случилось дальше? Натали вышла на новое начало. Как это произошло, без понятия. Но в самом деле, как можно выйти на новое начало? Думаю, организация бдительно следит за происходящим. Как в случае Бенедикта Акаджамала. Но чтобы они согласились помочь, их еще нужно убедить. Как бы там ни было, Натали отправили в поселение творческого восстановления, которое хотя бы отчасти служило крышей для организации. Великолепный, могу добавить. Возможно, некоторые участники на самом деле были там из-за искусства. Безусловно, Натали могла там быть и по другой причине. Как говорят, скрываться на виду. Вероятно, ей наказали прятаться там и ждать, чем закончится дело Арчера Майнера. Может быть, полицейские смогут арестовать виновного без ее участия. Тогда бы она смогла вернуться к нормальной жизни. А может быть, нью-йоркская полиция не сможет идентифицировать женщину на фото. Неважно. Все это было моими догадками. Но, думаю, я был близок к истине. В определенный момент реальность подняла свою уродливую голову, ворвавшись в свет и сметя надежду остаться с новым парнем. Выбор был очевиден – исчезнуть или умереть. И она исчезла. Я прочитал еще несколько статей касательно этого дела, но толком нового больше ничего не было. Арчера Майнера изображали как героического человека-загадку. Его растили самым худшим из худших. Его старший брат был убит в гангстерском стиле, как это называли газеты, когда Арчер учился еще в колледже. Таким образом, Арчеру полагалось возглавить семейный бизнес. Это почти напомнило мне крестного отца. За исключением того, что данный конкретный хороший сын так и не сделался плохим. Арчер Майнер не только изо всех сил отказался примкнуть к ММ, но и работал без устали, чтобы привлечь эту организацию к закону. И снова я задумался, что привело мою милую Натали в юридическую контору поздним вечером. Предполагаю, она могла быть клиенткой, но это не оправдывает ее появление там так поздно. Она могла знать Арчера Майнера, но пока у меня нет доказательств этого. Я уже собирался сдаться и списать ее визит на случайность, когда прочитал маленький бесцветный некролог. За что? Я закрыл глаза, потер их и начал читать с самого начала. Потому что этого не могло быть, когда только все начало приобретать смысл. Когда я достиг некого прогресса, невидимая сторона дела снова ударила меня обухом по голове. Арчер Майнер, 41 год, житель Манхэттена, в прошлом Флашинга, Квинс, Нью-Йорк. Мистер Майнер был старшим партнером в юридической фирме Пашаян, Дрессер и Розенбург, которая располагалась в здании Локхорн в Нью-Йорке. Парк-авеню, 245. Арчер получил множество наград за свою благотворительную деятельность. Он посещал частную среднюю школу Святого Франциска и закончил с отличием колледж Лэнфорда. Глава 30. Я услышал, как миссис Динсмор вздохнула в трубку. «Разве вы не отстранены от должности?» Вы скучаете по мне, признайте. Даже среди нарастающей смеси ужаса и замешательства миссис Динсмор могла спустить меня с небес на землю. Всегда существуют некие константы. Словесная перебранка с миссис Динсмор была одной из таких констант. Было нечто даже комфортное в этой собственной версии ритуала. В то время как весь остальной мир сошел с ума. «Отстранение исключает звонки вспомогательному персоналу колледжа», — сказала миссис Динсмор. «Даже если звонят ради секса по телефону?» Я ощущал ее неодобрительный взгляд даже за 250 километров. «Чего вы хотите, забавный парень?» Мне нужна одна большая услуга. А взамен... Вы слышали, что я сказал по поводу секса по телефону? Джейк! Не могу вспомнить, чтобы она когда-либо называла меня по имени. Да? Неожиданно ее голос стал мягким. Что с вами такое? Получить отстранение не похоже на вас. Вы были образцом для подражания. Это очень долгая история. Вы спрашивали о дочери профессора Клейнера. Ту, в которую влюблены. Да. Вы все еще ищете ее. Да. Ваше отстранение каким-то образом связано с этим. Связано. Тишина. Миссис Динсмор прочистила горло. Что вам нужно, профессор Фишер? Личное дело студента. Опять? Да. Вам нужно разрешение студента. Я говорил вам об этом в прошлый раз. И как в прошлый раз студент мертв. А как его имя? Арчер Майнер. Пауза. Вы знаете его? Спросил я. Как студента нет, но... Но помню, как читала об его убийстве в газете Лэнфорда несколько лет назад. 6 лет назад. Я завел машину, держа телефон у уха. «Давайте еще раз», — сказала миссис Динсмор. «Вы ищете Натали Эйвери, правильно?» «Правильно. И в течение этих поисков вам нужно изучить личные дела даже не одного, а целых 2 убитых студентов». Как ни странно, я не думал об этом в таком ключе. «Думаю, так и есть. Осмелюсь сказать, это не похоже на любовную историю». Я ничего не ответил. Прошло несколько секунд. «Я перезвоню вам», — сказала миссис Динсмор и отключилась. Пансионат Гайд-Парк напоминал Кортьерд Мариот. Причем очень милый. Нужно признать, даже высококлассный, с беседкой в викторианском стиле. Но в то же время все кричало об обезличенности, замкнутости и нарочитости. Главное здание было 3-этажным с башенками по углам. На огромном знаке было написано «Вход в пансионат». Я пошел по дорожке, поднялся по пандусу и открыл дверь. У женщины за столом была прическа улей, которую я видел в последний раз у жены сенатора где-то году в 64-м. Ее улыбка была настолько безжизненной и деревянной, что по ней можно было постучать на удачу. «Чем могу помочь?» Я улыбнулся и развел руками. Я где-то читал, что если развести руками, то ваш вид становится более открытым и дружелюбным. Вам больше доверяют, в то время как сложенные руки делают вас закрытым. Не знаю, правда ли это, но... Было больше похоже на то, что я собираюсь схватить кого-нибудь и утащить прочь. Я хотел бы увидеть Сильвию Эйвери. «Она ожидает вас?» — спросил Улей. «Нет, не думаю. Я просто был по соседству». Казалось, она сомневалась. Я не винил ее. Вряд ли многие случайно оказываются по соседству с пансионатом. «Не возражаете зарегистрироваться?» «Вовсе нет». Она выудила огромную гостевую книгу, похожую на те, что используют на свадьбах, похоронах и в отелях в старых кино. Протянула ее мне вместе с большим гусиным пером. Я написал свое имя. Женщина убрала гостевую книгу. «Мистер Фишер», — медленно прочитала она мое имя, подняла глаза и моргнула. «Можно спросить, откуда вы знаете мисс Эйвери?» «Я знаю ее дочь, Натали. Посему подумал, что было бы мило навестить ее». «Уверена, что Сильвия оценит». Улей жестом показала налево. «Наша гостиная удобна и привлекательна. Вы не возражаете провести встречу там?» «Привлекательно». «Конечно», — сказал я. Улей встал. «Я скоро вернусь. Чувствуйте себя как дома». Я пошел в удобную, привлекательную гостиную. И понял, в чем дело. Улей хотела, чтобы встреча прошла в людном месте. На случай, если я не был честен. В этом есть смысл. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Диваны были довольно милыми, с цветочным рисунком, и все же они выглядели какими-то некомфортными. Здесь все было каким-то некомфортным. Весь дом был смоделирован таким образом, чтобы выглядеть идеальным, чтобы подчеркнуть положительные стороны. Но запах антисептика, промышленных моющих средств и, да, не побоюсь сказать, пожилых людей, был очевиден. Я остался стоять в углу. Примостилась старушка с ходунками и в драном халате. Она, бешено жестикулируя, разговаривала со стеной. Мой новый одноразовый телефон начал звонить. Я посмотрел на определитель номера. Но единственный человек, которому я давал этот номер, была миссис Динсмор. В комнате был знак, оповещающий, что использование телефонов запрещено. Но я и так сейчас хожу по лезвию ножа. Посему я зашел в угол, отвернулся к стене, а-ля старушка с ходунками, и сказал шепотом: «Алло, личное дело Арчера Майнера у меня», — сказала миссис Динсмор. «Отправить вам его на почту было бы замечательно. А оно сейчас перед вами?» «Да». «Там нет ничего странного?» «Я еще не смотрела. Что именно в нем может быть странным?» Я задумался. Какая-нибудь связь между жертвами двух убийств. Может быть, они жили в одном общежитии, посещали одни занятия. Это просто нет. Арчер Майнер выпустился до того, как тот Сандерсон поступил сюда. Что-нибудь еще? Пока я вычислял в голове, что еще может быть, холодная рука сжала мое сердце. Миссис Динсмор сказала: «Вы все еще там?» Я сглотнул. Арчер Майнер был на кампусе, когда профессор Клейнер сбежал. Короткая пауза. Затем миссис Динсмор произнесла далеким голосом: «Думаю, он был на первом или втором курсе. Вы не могли бы посмотреть?» «Уже смотрю». Я услышал, как переворачиваются страницы личного дела. Я оглянулся назад. Старушка с ходунками и рваном халате подмигнула мне с намеком. Я подмигнул ей в ответ: «А почему нет?» Миссис Динсмор сказала: «Джейк». Она опять называла меня по имени. «Да». Арчер Майнер посещал курс профессора Клейнера, который назывался «Гражданство и плюрализм». Согласно записям, он получил оценку А. Ули вернулся, толкая впереди себя инвалидное кресло с матерью Натали. Я узнал Сильвию Эйвери, поскольку видел ее 6 лет назад на свадьбе. Годы не щадили ее и до этого, и судя по тому, что я видел теперь, ничего не изменилось. Все еще, держа телефон у уха, я спросил миссис Динсмор: «Когда?» «Что когда?» «Когда Арчер Майнер посещал этот курс?» «Давайте посмотрим». Миссис Динсмор ахнула, но я уже знал ответ. Это был тот семестр, когда профессор Клейнер исчез. Я кивнул сам себе. Следовательно, оценка А, которую все получили в том семестре. Мои мысли так или иначе возвращались к воскресенью. Я поблагодарил миссис Динсмор и отключился, когда Улей подкатила ко мне Сильвию Эйвери. Я надеялся, что мы побудем наедине, а Улей подождет в сторонке. Я прочистил горло. «Мисс Эйвери, возможно, вы меня не помните?» «Свадьба Натали», — сказала она без колебаний. «Ты тот депрессивный парень, которого она бросила». Я посмотрел на Улей. Улей положила руки на плечо Сильвии Эйвери. «Все хорошо, Сильвия?» «Конечно, все хорошо», — огрызнулась она. «Уходи, оставь нас наедине». Ее деревянную улыбку нельзя было назвать очень милой. Но, с другой стороны, дерево, оно и есть дерево. Улей вернулась к столу. Она напоследок одарила нас взглядом, который словно говорил: «Может быть, я и не сижу рядом с вами, но я буду наблюдать». «Ты слишком высокий», — сказала Сильвия Эйвери. «Извините». «Не извиняйся, а просто сядь, черт возьми, пока я не потянула шею». «О, извините. Опять ты со своими извинениями. Садись, садись». Я сел на диван. Она некоторое время изучающе смотрела на меня, а потом сказала: «Что тебе нужно?» Сильвия Эйвери казалась маленькой и иссохшей в своем инвалидном кресле, но, опять же, кто в нем бы выглядел большим и сильным? Я ответил ей вопросом на вопрос: «Вы что-нибудь слышали от Натали?» Она посмотрела на меня подозрительным, уничижительным взглядом. «Кому это нужно знать?» «Мне». «Я получаю открытки время от времени. Зачем?» «Но вы не виделись с ней?» «Не». «Но это ничего. Она обладает свободолюбивым духом, знаешь ли. Когда вы даете свободному духу свободу, он улетает. Это его суть. А вы не знаете, где приземлился этот свободный дух?» «Не то чтобы это твое дело, но она живет за границей. Она счастлива с Тоддом. Я надеюсь увидеть этих ребят однажды». Ее глаза немного сужились. «Еще раз, как тебя зовут?» «Джейк Фишер». «Ты женат, Джейк?» «Нет». «Был женат?» «Нет». «У тебя есть девушка?» Я не потрудился ответить. «Жалко». Сильвия Эйвери покачала головой. «Большой, сильный мужчина, как ты, должен быть женат. Ты должен защищать свою женщину. Тебе не следует быть одному». Мне не нравилось направление, по которому пошел разговор. Настало время изменить его. «Мисс Эйвери, да? Вы знаете, чем я зарабатываю на жизнь?» Она оглядела меня с ног до головы. «Ты выглядишь как полузащитник». «Я профессор колледжа». «О!» Я развернулся таким образом, чтобы хорошо видеть ее реакцию на то, что я собираюсь сказать. «Я преподаю политологию в колледже Лэнфорда». Какого бы цвета ни были ее щеки, всю краску с них смыло моментально. «Миссис Клейнер». «Это не мое имя». «Было когда-то, разве нет? Вы изменили его после того, как ваш муж покинул Лэнфорд». Она закрыла глаза. «Кто сказал тебе?» «Длинная история». «Натали говорила что-нибудь?» «Нет, никогда. Даже тогда, когда я привел ее на кампус». «Хорошо». Она подняла дрожащую руку ко рту. «Боже мой, а как тогда ты узнал?» «Мне нужно поговорить с вашим бывшим мужем». «Что?» Ее глаза расширились от испуга. «О, нет, этого не может быть». «Чего не может быть?» Она так и сидела, прижав руку ко рту и ничего не говоря. «Пожалуйста, мисс Эйвери, мне очень нужно поговорить с ним». Сильвия Эйвери зажмурила глаза так сильно, как будто она была ребенком, испугавшимся монстра. Я посмотрел на улей. Она наблюдала за нами с неприкрытым любопытством. Я улыбнулся натужной улыбкой, такой же фальшивой, как и ее, чтобы показать, что все хорошо. Сильвия Эйвери сказала шепотом: «Почему сейчас?» «Мне нужно поговорить с ним». «Это было давным-давно. Ты хоть представляешь, что мне пришлось делать, чтобы жить дальше? Как это было больно!» «Я не хочу никому причинять боль». «Да? Тогда остановись. Зачем тебе понадобился этот человек? Ты знаешь, что его побег сделал с Натали». «Я ждал, надеясь, что она продолжит». «И она продолжила. Ты должен понять, Джули, она была маленькой. Она едва помнит отца, но Натали... Она так и не смогла его забыть. Не смогла отпустить его». Ее рука снова вспорхнула к лицу. На ее лице появилось отсутствующее выражение. Я ждал продолжения, но было очевидно, что Сильвия Эйвери не будет рассказывать дальше. Я попытался стоять на своем. «Где сейчас профессор Клейнер?» «В Калифорнии». «Где именно в Калифорнии?» «Не знаю». «Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего. Это большой штат». «Я же сказала, я не знаю, мы не общаемся». «Так откуда вы тогда знаете, что он в Калифорнии?» Пауза. Я заметил, что по ее лицу пронеслась тень. «Я не знаю, он мог переехать». «Ложь. Вы сказали своим дочерям, что он снова женился». «Правильно. Откуда вы знаете?» «Аарон позвонил и рассказал мне». «Я думал, вы не общаетесь». «Не общаемся уже очень долгое время. Как зовут его жену?» Она покачала головой. «Не знаю». «И не сказала бы тебе, даже если б знала». «Почему?» «Не сказать дочерям понятно. Вы защищаете их. Но почему вы не сказали бы мне?» Ее глаза метались из стороны в сторону. Я решил блефовать. «Я посмотрел брачные записи. Вы ведь так и не развелись». Сильвия Эйвери издала тихий стон. Ули никаким образом не могла услышать его. Но, тем не менее, ее уши навострились, как у собаки, которая услышала звук, который больше никто не слышит. Я снова улыбнулся Улию той же улыбкой «Все хорошо». «Так как же ваш муж мог снова жениться, если вы никогда не разводились?» «Это у него нужно спросить». «Что случилось тогда, мисс Эйвери?» Она покачала головой. «Оставьте это в покое. Он ведь не сбежал со студенткой, так?» «Не так. Он сбежал», — сказала она. «Теперь настала ее очередь стоять на своем». Но у нее не получилось. Ее слова были слишком нарочитыми, имели оборонительный оттенок. «Да, Аарон сбежал и бросил меня». «Колледж Лэнфорда невелик. Вы ведь знаете это, так?» «Конечно же, я знаю. Я прожила там 7 лет, и что с того?» «То, что студентка сбежала с профессором, стало бы новостью года. Начались бы звонки от родителей, совещания персонала и так далее. Я просмотрел записи. Не было никакой шумихи, когда ваш муж исчез. Ни одна студентка не бросила учебу. Ни одна студентка не числится пропавшей без вести». Это снова был блеф, но вполне неплохой блеф. В таких маленьких колледжах, как Лэнфорд, секреты сложно сохранить. Если бы студентка сбежала с профессором, то все, особенно миссис Динсмор, знали бы ее имя. Может быть, она была из Стрикланда. Это государственный колледж неподалеку. Думаю, она училась там. «Произошло нечто абсолютно другое», — сказал я. «Пожалуйста», — сказала мисс Эйвери. «Чего ты пытаешься добиться?» «Ваш муж исчез, и теперь, 25 лет спустя, исчезла ваша дочь. Я завладел ее вниманием». «Что?» Она слишком сильно тряхнула головой, тем самым напомнив упрямого ребенка. «Я же сказала, Натали живет за границей». «Нет, мисс Эйвери, не живет. Она никогда не была замужем за Тотом. Это была уловка. Тот к тому времени уже был женат. Кто-то убил его чуть больше недели назад». Это было словно гром среди ясного неба. Голова Сильвии Эйвери свесилась сначала на бок, а потом вниз, как будто она превратилась в резину. Позади нее Улей подняла телефонную трубку. Она, не отрывая от меня глаз, начала говорить что-то по телефону. Деревянная улыбка исчезла. Натали была такой жизнерадостной девочкой. Она сидела, по-прежнему опустив голову, положив подбородок на грудь. «Ты даже не можешь себе представить. Или можешь. Ты любил ее. Ты видел ее настоящую, но это уже было позже. Что после того, как все пришло в норму. Пришло в норму. Видишь ли, когда Натали была маленькой, боже мой, да, эта девочка жила ради своего отца. Он открывал дверь, когда приходил домой после занятий, и она тут же неслась к нему, вопя от радости». Наконец Сильвия Эйвери подняла голову. На ее лице застыла отстраненная улыбка. Сейчас ее глаза видели давние воспоминания. Аарон поднимал ее и кружил. И как она смеялась! Она покачала головой. Мы были так безумно счастливы. И что случилось, мисс Эвери? Он сбежал. Почему? Она покачала головой. Не имеет значения. Конечно, имеет. Бедная Натали. Она просто не могла отпустить его. И теперь... Что теперь? Ты не понимаешь. И никогда не поймешь. Так объясните тогда. Зачем? Кто ты, черт возьми? Я мужчина, который любит ее. Я мужчина, которого любит она. Она не знала, как на это реагировать. Она по-прежнему смотрела на пол, как будто у нее не было сил даже, чтобы поднять взгляд. Когда Аарон сбежал, Натали изменилась. Она выросла такой угрюмой. Я потеряла свою маленькую девочку. Как будто Аарон забрал ее счастье и жизнелюбие с собой. Она не могла смириться с тем, что его нет. Почему он бросил ее? Что она сделала не так? Почему он больше ее не любит? Я представил мою Натали ребенком, который чувствует себя потерянным и брошенным своим собственным отцом. Я ощутил боль в груди. У нее долгое время были проблемы с доверием. Ты даже себе не представляешь. Она отталкивала всех, и все же она никогда не оставляла надежды. Она посмотрела на меня. Ты знаешь что-нибудь о надежде, Джейк? Думаю, да. Это самая жестокая вещь в мире. Лучше смерть. Когда ты умираешь, боль уходит, но надежда возносит тебя высоко, чтобы с силой опустить на землю. Надежда убаюкивает твое сердце в руках, а потом сминает в кулаке снова и снова, и это никогда не заканчивается. Такова надежда. Она положила руки на колени и тяжело посмотрела на меня. «Как ты видишь, я пыталась убить надежду», — я кивнул. «Вы пытались заставить Натали забыть об ее отце». «Да», — говоря, что он сбежал и бросил вас всех. На ее глазах навернулись слезы. Я думала, что так будет лучше. Разве ты не понимаешь? Я думала, что Натали забудет его. Вы сказали Натали, что ее отец женился снова, что у него появились другие дети, но все это ложь, так? Силия Эвери не ответила. Выражение ее лица становилось все жестче. Мисс Эвери. Она подняла глаза и посмотрела на меня. Оставь меня в покое. Мне нужно знать. Мне все равно, что тебе нужно. Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Она начала откатываться назад. Я схватил подлокотник ее кресла. Кресло внезапно остановилось. Одеяло с ее коленей упало на пол. Когда я взглянул вниз, рука сама отпустила кресло. Пол правой ноги было ампутировано. Она натянула одеяло медленнее, чем могла. Она хотела, чтобы я увидел. «Диабет», — сказала она мне. Я потерял ее 3 года назад. «Сочувствую. Хе, поверь мне, это ерунда». Я снова протянул руку, но она ударила по ней. «Прощай, Джейк. Оставь мою семью в покое». Она снова начала откатываться назад. Теперь у меня точно не оставалось выбора. Придется бросить бомбу. Вы помните студента по имени Арчер Майнер? Кресло остановилось. Ее губы превратились в ниточку. Арчер Майнер посещал занятия вашего мужа в Лэнфорде. Вы помните его? Откуда? Губы ее двигались, но не произносили слов. Но потом она совладала с собой. Пожалуйста. Если раньше ее голос был испуганным, то сейчас в нем слышался абсолютный ужас. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Арчер Майнер мертв. Его убили. «Скатертью дорога», — сказала она, и плотно сжала губы, как будто сожалела о случайно вырвавшихся словах. «Пожалуйста, расскажите, что случилось. Отпусти это дело. Не могу. Я не понимаю, какое это имеет отношение к тебе. Это не твое дело!» Она покачала головой. «А в этом есть смысл. В чем?» «В том, что Натали влюбилась в тебя». «Почему?» «Ты мечтатель, как ее отец. Он тоже не мог отпускать события и людей. Некоторые люди просто не умеют этого делать. Я уже старая, поэтому послушай меня. Этот мир грязный, Джейк. Некоторые люди хотят, чтобы он был лишь черным и белым. Такие люди всегда платят за это. Мой муж был одним из них. Он не мог смириться с некоторыми вещами. И ты, Джейк, идешь по тому же пути». Я услышал отдаленные отголоски ее прошлого, как и от Малькольма Юма, Эбона Трейнера и даже Бенедикта. Я подумал о событиях, которые недавно случились со мной, о том, что такое ударить и даже убить человека. «Что произошло с Арчером Майнером?» — спросил я. «Ты не успокоишься. Ты будешь продолжать копать, пока все не умрут. Это останется между нами и не покинет эту комнату. Просто расскажите мне. А если я откажусь, я продолжу копать. Что случилось с Арчером Майнером?» Она снова отвела взгляд, теребя пальцами губы, словно в глубокой задумчивости. Я выпрямился, пытаясь встретиться с ней глазами. «Знаешь, как говорят, яблоко от яблони, да?» Этот парень пытался. Арчер Майнер хотел упасть и откатиться подальше. Он хотел быть хорошим. Он просто сбежал от того, кем он был. Аарон понимал, он пытался помочь ему. Она нетерпеливо поправила одеяло на коленях. «Так что случилось?» — спросил я. Арчер был беспомощен в Лэнфорде. В старой школе его отец давил на учителей. И они ставили ему отличные оценки. Не знаю, на самом ли деле он получил такой высокий балл за тест. Не знаю, как он сдал экзамены, но академически этот мальчик был беспомощен. Она снова остановилась. «Пожалуйста, продолжайте». «Нет смысла», — сказала она. И тут я вспомнил, что миссис Динсмор сказала мне, когда я в первый раз спросил о профессоре Аароне Клейне. Случился скандал, связанный с обманом. Так, язык ее тела сказал, что я попал в цель. «Он был связан с Арчером Майнером?» — спросил я. Она не ответила. «Да и не нужно было. Мисс Эйвери, он купил курсовую работу у студента, который выпустился в прошлом году. Тот студент получил за нее отличную оценку. Арчер просто перепечатал ее... выдал за свою. Не изменив ни слова, он думал, что невозможно, чтобы Аарон помнил. Но Аарон помнил все. Я знал правила колледжа. Такого рода обман означал бы автоматическое изгнание из Лэнфорда. Ваш муж доложил об этом случае. Я говорила ему не делать этого. Я просила дать ему второй шанс. На самом деле... меня не волновал этот второй шанс. Я просто знала. Вы знали, что его семья расстроится. Но Аарон все равно доложил. Кому? Декану факультета. Мое сердце ёкнуло. Малькольму Юму, да? Я откинулся назад. Что сказал Малькольм? Он хотел, чтобы Аарон оставил это дело. Он сказал ему пойти домой и обдумать ситуацию. Я мысленно вернулся к делу Эбона Трейнера. Он сказал мне нечто подобное. Так ведь? Малькольм Юм. Невозможно стать госсекретарем, не идя на компромиссы, не заключая сделок и не проводя переговоров, и не понимая, что мир по самые уши погружен в серое. Я уже устала, Джейк. Я кое-чего не понимаю. Забудь. Об обмане Арчера Майнера нет записей. Он закончил колледж с отличием. В Нам начали звонить с угрозами. Какой-то мужчина нанес нам визит. Он пришел в дом, когда я была в душе. Когда я вышла, он просто сидел на кровати и держал в руке фотографии Натали и Джули. Он ничего не говорил, а просто сидел и держал в руке фотографии. Потом встал и ушел. Ты хоть можешь представить, каково это было? Я вспомнил Дэнни Цукера, который вломился ко мне домой и также сидел на моей собственной кровати. Вы рассказали мужу об этом? Конечно. И? Она помедлила. Думаю, на этот раз он осознал опасность. Но было уже поздно. И что он сделал? Аарон ушел. Для нашего же блага. Я кивнул, теперь все поняв. Но вы не могли рассказать об этом Натали. Вообще никому не могли рассказать. В таком случае вы бы подвергли их опасности. Поэтому вы сказали, что он сбежал, а потом переехали и изменили имя. Да, сказала она. Но было что-то, что я упустил. Подозреваю многое. Не было чего-то, чтобы вся картина смогла сложиться. Это что-то обреталось на задворках моего мозга, но пока я не мог этого увидеть. Например, как Натали вышла на Арчера Майнера 20 лет спустя. Натали думала, что отец бросил ее, сказал я. Она лишь закрыла глаза. Но вы говорили, все равно не смогла его отпустить. Она не прекращала давить на меня. Она была такой грустной. Мне не следовало ей рассказывать. Но какой у меня был выбор? Все это я делала с целью защитить моих девочек. Ты не понимаешь. Ты не понимаешь, что порой приходится делать матерям. Я должна была защитить своих девочек. Понимаешь? Понимаю. И посмотри, что случилось. Посмотри, что я наделала. Она приложила руку к лицу и начала всхлипывать. Старушка с ходунками и рваном халате перестала разговаривать со стеной. У Ули был такой вид, как будто она вот-вот собирается вмешаться. Мне нужно было выдумать какую-нибудь другую историю. Натали бы в любом случае продолжала давить на меня, требуя узнать, что случилось с ее отцом. Она бы все равно никогда не остановилась. Теперь я понял. И вы, наконец, рассказали ей правду. Это разрушило ей жизнь. Разве ты не понимаешь? Она выросла, думая, что отец бросил ее. Ей нужно было получить удовлетворение. Ей нужно было знать, чем закончилась история, что произошло. Но я не могла ей этого дать. Посему, да, я, наконец, рассказала ей правду. Я рассказала, что отец любил ее. Что она не делала ничего плохого, что он никогда бы ее не бросил. Я кивал, пока она говорила. И вы рассказали ей об Арчере Майнере. Вот поэтому она и оказалась там в тот день. Она ничего не сказала, а лишь продолжала всхлипывать. Улей не смогла больше терпеть. Поэтому подхватилась и пошла к нам. Где сейчас ваш муж? Мисс Эйвери, не знаю. А Натали, где она? Тоже не знаю, но Джейк... Ули уже была рядом с ней. Думаю, достаточно. Я проигнорировал ее. Что, мисс Эйвери? Забудь обо всем. Для нашего же блага не будь, как мой муж.